Глава 19. Зертан с группой соратников притаились на одной из крыш, прилегающих к площади Белого Креста. Для них, конечно, стало неприятным сюрпризом, что гвардия патриарха озадачилась охраной зданий и никого не пускала наверх. Однако очень скоро выяснилось, эта мера отнюдь не абсолютная. Защита зияла множеством дыр, через которые озаренные просочились на заранее заготовленные места. А судя по тому, что от второй группы операриев, возглавляемых Феймоном, не поступало никаких сигналов, у них тоже не возникло особых проблем с проникновением на выбранные крыши. «Что там происходит на арене? Почему толпа так безумствует?» — спросил магистр Рундар, подслеповато щурясь. «Будь у меня соколиные глаза, я бы тебе обязательно ответил», — холодно отозвался Зертан. «Наставник, пожалуйста, мы все нервничаем. Не нужно еще больше обострять обстановку», — попросил Нарвин. «Не переживай, мой мальчик. У нас с Экселленсом Рундаром особые отношения. Не так ли, господин Огнегривый?» Усмехнулся Зертан, недвусмысленно намекая на давний курьез, произошедший с коллегой. Тогда, помнится, они только начинали осваивать конструкты огненной стихии под строгим надзором Экселленса Грандеймара, и Рундар проявил такое истовое рвение, что поджег собственную прическу. Ох, и бесился он от своего прозвища. «Как трогательно, что ты все еще цепляешься за детские дразнилки!» Холодно, но в то же время снисходительно парировал Рундар. «Жаль только, что за прошедшие годы твое чувство юмора так и не обрело ни глубины, ни достоинства». Зертан набрал воздух, чтобы ответить в том же стиле, но вместо этого сдержанно рассмеялся и прервал обмен любезностями. «Им действительно сейчас лучше экономить злость и силы для врагов». Условленный час между тем приближался. Солнце скрылось за горизонтом, а унизительный балаган только набирал обороты. Обладатели редкого дара выходили на помост и развлекали презренную чернь, будто какие-то бродячие циркачи, и от того, что это происходило не по принуждению, а по доброй воле, становилось гораздо тревожнее за будущее колдовского ремесла. «Вы готовы, экселленсы?» — осведомился Рундар у товарищей, протирая ограненные камни своих перстней. Ответом ему стали решительные кивки. «Тогда мы можем начинать!» Зертан принялся формировать самое жуткое плетение, которое он только знал – дыхание Драгора, поистине смертоносное заклинание. От него практически нет спасения. Это ядовитый туман, убивающий всякого, кто вдохнул его. Схема этого конструкта попала к учителю Нарвина случайно. Он выкупил ее за смехотворную сумму у бродячего торговца, который в силу собственного скудоумия и необразованности даже не догадывался, какая бесценная вещь угодила ему в руки. Прошло уж, пожалуй, десятка два лет с той поры, но дыхание Драгора оставались самыми опасными чарами в арсенале Зертана. Да будет навечно проклят ингениум, что их сочинил. Конструкт, как и всегда, выстраивался не быстро и напряженно. Ученику экселленса Альдриана потребовалось задействовать аж два перстня, чтобы начертать всю длинную последовательность истинных слогов. Но годы опыта позволили магистру сотворить заклинание без малейших проблем. И вот уже между драгоценными камнями его колец висело угрожающе мерцающее воплощение. Остальные операрии тоже сформировали самые убойные плетения, которые были им известны, и все замерли, ожидая команды. Где-то на другом конце площади Белого Креста точно таким же образом готовилась к атаке и группа Феймона. У них задача стояла куда более ответственная – сразить как можно большее количество гостей на трибуне для высокородных, где каждый двадцатый сам являлся милитарием. «Вперед!» — выкрикнул Рундар. Полтора десятка озаренных вскочили в полный рост, а затем выпустили сформированные плетения в колыхающуюся внизу толпу. Для Зертана время будто замедлилось. Он глядел за тем, как его конструкт устремился к людям, так и не почуявшим приближающуюся смерть. Магистр уже представил, как дыхание Драгора раскрывается в гуще зрителей турнира, как сотни человек падают, задыхаясь и до крови раздирая себе шеи, как площадь тонет в предсмертных стонах умирающих и булькающих воплях еще живых. Но тут, словно из ниоткуда, появилась серебристая сеть, которая рассекла смертоносное заклинание. Дыхание Драгора распалось на полторы дюжины фрагментов, кои бесследно истаяли в воздухе. Ошеломленно помотав головой, Зертан глянул на своих товарищей, но увидел на их лицах ровно такое же непонимание. Ни один из конструктов, созданных их группой, не долетел до земли. А в следующий миг и вовсе произошло нечто странное. Откуда ни возьмись, восстали десятки и десятки фигур в черных одеяниях. Они были повсюду. На соседних крышах, на земле и даже в толпе. А стоило только зрению сфокусироваться на них, как темные силуэты взмыли в небеса, теряясь на фоне звездного бархата ночи. Зертан успел только удивленно крякнуть, как на них вдруг обрушилась целая прорва магических плетений. Конструкты падали, расчерчивая мрак, будто кометы. Всюду загрохотали взрывы, вспышки ослепили милитариев. И в такой обстановке о выполнении миссии никто уже не помышлял, самим бы уцелеть. Наставник, подняв двух сторон колдовские щиты, подскочил к ученику и прикрыл его тоже. Нарвин, впервые оказавшийся в гуще полноценного сражения, растерялся и представлял из себя легкую мишень. «Быстрее, мальчик мой, уходим!» — заорал Зертан, перекрикивая грохот и свист заклинаний. «Но наша цель! Мы же не сделали того, ради чего пришли!» — упрямо вскинул подбородок молодой человек. «Болван! Нас сейчас задавят числом! Безликие демоны повсюду! Быстро за мной!» Учитель грубо сцапал несговорчивого парня за воротник и поволок в сторону, желая выйти из эпицентра схватки. Хотя с каждым новым вздохом бой больше походил на избиение. Последователи маэстро окружили их группу и теперь методично сжимали кольцо, исторгая дюжины смертоносных конструктов. Озаренный с учеником попытались проскочить между двумя темными силуэтами, но ничего не вышло. Сначала их магические барьеры снесло каким-то мощным плетением, которое еще и дыру в крыше пробило. А затем прямо перед наставником, преграждая путь, возник человек в черном. Тот впору было запаниковать, но северянин отметил, что на руке у безликого искрит всего один перстень, а магистр первой ступени не должен доставить больших проблем такому опытному магу, как Зертан. Обладая выдающимися боевыми навыками, учитель Нарвина кинулся без промедлений творить волшбу. Однако противник каким-то образом помешал ему. Кольцо последователя маэстро коротко мигнуло, и неоконченный конструкт рассыпался, будто карточный домик. Северянин вновь взялся за создание плетения, торопясь изо всех сил. Но тут в него угодила совсем крохотная сияющая искорка, скользившая по воздуху подобно светлячку. Тело Зертана содрогнулось в жутком спазме. Мужчина закричал, но не услышал собственного голоса. Чудилось, будто все мышцы в его теле разом напряглись и скрутились в узлы, причиняя невообразимые мучения. Боль оказалась столь невыносимой, что наставник на некоторое время потерял возможность видеть и слышать. Жуткая пытка затмила собой все. Очнулся северянин немного позже, весь покрытый липким потом, тяжело дышащий, без перстней, но живой. Он обнаружил себя болтающимся на руках обычных гвардейцев, которые с каменными лицами вели захваченных милитариев прямиком к помосту. Бегло оглядевшись, Зертан осознал, что их отряд практически не потерял в численности. Он впереди Нарвин едва перебирает ногами. Ирундара волокут совсем рядом. Да и остальные участники неудачного нападения плелись где-то позади. С одной стороны, это было величайшим позором, что их захватили так решительно и быстро, будто каких-то детей. А с другой, безотчетная надежда восставала в разуме Зертана. По крайней мере, они еще дышат. Вереницу захваченных милитариев тащили прямо через толпу презренной черни, который разглядывал их, как диковинных зверей. А потом кто-то из неотесанных плебеев додумался плюнуть в северян. И вот тогда шествие до помоста превратилось в настоящее унижение. Шквал насмешек, оскорблений, объедков и прочего мусора полетел в обезоруженных магистров, вынуждая закрывать лица. Хорошо, что рядом несокрушимыми столпами высились гвардейцы патриарха. Простолюдины опасались задеть их, а потому хоть как-то, но сдерживали свои низменные порывы. Возле внушительных размеров помоста, на котором проводились схватки озаренных, Зертан увидел и другую группу сотоварищей. Только выглядели они гораздо хуже. Их осталось всего семеро, и почти все из них были ранены. Наставник Нарвина покосился в сторону невредимых трибун для знати и с горечью понял. Их план провалился с треском. Словно безликие знали наперед, откуда ждать нападения, и хорошенько подготовились. Но обглодая, обессали их кости. Как? Неужели среди учеников экселленса Альдриана затесался предатель? «Аскар, твареныш!» — прошипел себе под нос Зертан, вспомнив о троице операриев, струсившей в самый последний момент. Ужели они знали гораздо больше, нежели озвучили? Как же подло! 19 захваченных северян вывели на помост. Это все, кто уцелел. Народ на площади встретил их новой порцией выкриков. Из первых рядов полетели коричневые комья грязи, а то и вовсе конского навоза. От сиволапой черни ожидать можно всякого. Зертан стиснул челюсти и сжал кулаки, без страха глядя на беснующуюся толпу. Как же он презирал этих неотесанных крестьян! Кто они? Да просто плесень, не имеющая в жизни ни цели, ни смысла. Как смеют они разевать рот и бросать нечистоты в выдающихся милитариев севера? Ох, было бы у Зертана сейчас хоть одно из его колец, он бы показал обнаглевшему сброду их истинное место. Неожиданно вопли распоясавшейся черни смолкли, словно обрубленные топором. Шум стих, и воцарилась тягостная тишина, в которой было слышно, как стучит взволнованное сердце. Учитель Нарвина чуть повернул голову, чтобы рассмотреть, что происходит сбоку от него, и стальные когти страха стиснули грудь. К ним приближался сам маэстро, или, вернее, тот, кто сейчас носил эту маску. Стоит отдать должное самозванцу, держался он хорошо. Гордая осанка, плавные движения, выдающие умелого фехтовальщика, но в то же время неторопливые, а тягостная аура, исходящая от фигуры в плаще, казалось, вовсе прибивала к земле и подавляла волю. Если бы наставник не был уверен, что его ученик отправил ублюдка на тот свет, то мог бы поверить, будто маэстро настоящий. Человек в стальной маске замер перед пленниками, и зрители благоговейно уставились на него, разве что на колени не упали. «Кто из вас Нарвин?» — скрижетнул металлом голос самозванца. Этот вопрос заставил Зертана нервничать, а то, на котором он был озвучен, вообще кровь стыла в жилах. Какой же он жуткий, этот псевдомаэстро! Однако, слава всем богам, предателей в рядах северян не нашлось. «Хорошо, я спрошу иначе». Мужчина в маске схватил ближайшего магистра, которым оказался Рундар, и грубо выволок его к краю помоста, поближе к публике. «Мне нужен Нарвин. Где он?» — снова изрек маэстро. «Ты зря тратишь время, ведь я ничего тебе не скажу, ублю...» Это все, что успел сказать старый товарищ Зертана, поскольку его тело внезапно лопнуло, будто перепивший крови клещ. Скользкие внутренности, похожие на клубок слабо шевелящихся змей, с влажным шлепком упали на доски помоста. А сам Рундар, издавая практически неслышимый монотонный писк, будто сдувающийся бычий пузырь, завалился и рухнул лицом в свои же кишки. Публика, завидев жестокую расправу, оглушительно заревела, но стоило только человеку в маске вскинуть руку вверх, как гвалт тотчас же стих. Вновь повисла тишина, в которой даже собственное дыхание казалось оглушительным. Зертан ошарашенно глядел на то, что осталось от его давнего соратника, и изо всех сил боролся с подкатившим горлу комком тошноты. Хорошо, что он не ел уже много часов. Однако совладать собственным желудком удалось далеко не всем. Кто-то все же не выдержал и исторг из себя густую желчную жижу. «Где Нарвин?» — выдернул маэстро нового северянина из строя. «Постойте! Хватит! Пожалуйста! Нарвин, это я!» Зертан не видел своего ученика, но узнал его голос. «Создатель многоокий! Ну зачем? Зачем он высунулся, глупый мальчишка?» Человек в маске моментально потерял интерес к северянам и развернулся к толпе, ожидающей продолжения. Дождавшись, когда безликие уведут Нарвина, маэстро обратился к многочисленной публике. «Эти подлые черви замышляли зло против вас всех!» — объявил он широким жестом, указывая на сгрудившихся милитариев. «Мелкие завистливые крысы, испугавшиеся яростного света моего учения! Они прекрасно знали свою слабость, а потому избрали целью вас, славный народ патриархии, тех, кого я поклялся защищать. И втройне гнусен поступок их от того, что они пришли лить кровь, невзирая на присутствие нашего благовестивого монарха. Это не просто вызов, а оскорбительный плевок в наши лица». «У-у-у-у!» — загудела толпа. «Подонки! Выродки! Сучье семя!» Зрители стремительно заводились и преисполнялись жаждой крови. Казалось, дай им волю, и они сами разорвут северян на куски. Даже дворяне на своей отдельной трибуне не остались безучастными и тоже поддержали плебеев редкими выкриками. «Как считаете вы, славные жители и гости Арнфальда, какой участи достойны эти преступники?» — спросил маэстро, когда шум пошел на убыль. «Убейте их, экселленс!» «Сжечь ублюдков!» «Четвертовать! Четвертовать! На колья! Посадите всех на колья! Подвесить за ребра! Сварить в кипятке!» С каждым новым предложением сердце Зертана проваливалось все глубже, словно бы желая спрятаться где-то в животе. Но самым пронзительным в него стал момент, когда какой-то лохматый верзила посадил себе на плечи чумазую девочку, едва ли не старше лет пяти, и та со всей мочи завопила тоненьким голоском. «Зашить им в брюхо раскаленные угли!» «Да!» Восторженно грянула толпа, поддерживая жестокий призыв. Даже благородные дамы на трибунах, позабыв о приличиях, хлопали в ладоши, словно не могли дождаться начала кровавого спектакля. Северяне еще плотнее скучились, ища поддержки друг у друга. Каждый уже успел тысячу раз пожалеть, что ввязался в подобную авантюру, но отступать некуда. Повсюду безликие демоны и вооруженные солдаты, а потому им не оставалось ничего иного, кроме как следить за устрашающей фигурой в плаще, ведь именно маэстро будет решать их судьбу. «Интересное предложение. Очень!» — голос самозванца в маске резал воздух, словно лезвие. «Я даже не знаю, как поступить с людьми, которые покушались на мою жизнь и пытались уничтожить все братство безликих». Грянувший после этого шквал злобных криков заставил схваченных милитариев непроизвольно зажмуриться. Зертан и раньше слышал, как простой люд весьма тепло отзывался о маэстро и его последователях, но лишь сейчас понял истинные границы этого народного обожания. В глазах местных жителей северяне были хуже врагов, ибо посягнули на героев, которых здесь чтили и боготворили. А потому разъяренная толпа хотела уже не просто казни, она требовала кровавого ритуала, жуткого действа, в процессе которого боль и крики преступников станут платой за поруганную веру. И сам воздух пропитался этим фанатичным предвкушением. «Кажется, у меня есть идея», — совсем негромко изрек самозванец, но зрители тут же притихли, жадно вслушиваясь в каждое его слово. В ладонях маэстро появился небольшой кожаный кошель, в котором что-то позвякивало, а когда он перевернул его, на доски помоста градом посыпались перстни. Магистерские перстни. Кажется, Зертану даже почудился такой знакомый блеск льдистого топаза, заключенного в объятиях серебристой оправы его любимого кольца. Толпа заволновалась, предугадав ход мыслей маэстро, но тот лишь порывисто вскинул кулак, и гомон стих. «Пожалуйста, славные жители Арнфальда, не мешайте мне. Вы ведь пришли насладиться зрелищем, и я обещаю вам его дать», успокаивающе обратился маэстро к зрителям, а затем без малейшей паузы стремительно развернулся на пятках пленникам. «Ну же, смелее, трусливые псы! Я дарую вам возможность умереть как воинам, а не как подлым бандитам. Хватайте свои побрякушки, и мы начнем!» Безликие, стоявшие позади северян, в едином порыве скинули руки, и весь помост накрыли лепестки огромного защитного купола. Он прозрачной пленкой отгородил пойманных милитариев и маэстро от зрителей. И тут даже дворяне на трибунах поразивали рты, впечатленные масштабами колдовства. Зертан, напряженно дыша, закусил губу. Он никогда не думал, что попытка защитить свои идеалы окончится вот так. Маэстро же просто стоял, терпеливо дожидаясь, что решат пленники. А в темных прорезях его стальной маски сияло нечто такое, что пугало северян почище приставленного к горлу клинка.